100. Через несколько минут они уже были на крыше. Эмма налегке, с парой трофейных пистолетов. Роджер с неразлучным чемоданом. «Да почему же ты его не бросишь?» – спросила она, когда они торопливо шагали к вертолету. «Там же ничего нет, я обыскивала». «Тебе не понять, крошка, это подарок», – усмехнулся Роджер и, подскочив к машине, распахнул дверцу кабины. «Эй, эй, с багажом нельзя!» – замахал руками пилот, длинноволосый парень в байкерской куртке и темных очках. Эмма уткнула ему в лоб пистолет, и он замолчал. Когда пассажиры уселись, Роджер сказал: «Заводи мотор, приятель. Нам нужно валить отсюда. И побыстрее». Пилот без разговоров запустил турбину, а затем обернулся и спросил: «А куда полетим, чувак?» «Взлетай, я потом объясню». «Не могу, по инструкции не положено». «Ну-ка поднимай машину, ублюдок!» – заорала на него Эмма, снова приставляя к его голове пистолет. «Не ори на меня, чувиха! Или хочешь сама повести этот вертолет? Только учти, у него прошитый маршрут, и никто, кроме меня, не может его изменить». «Хорошо. Чего ты хочешь?» – спросил Роджер, нервно оглядываясь. На крышу могли выбраться уцелевшие охранники. «Я хочу оплаты наличными». «Сколько?» «Все, что у тебя с собой найдется, чувак». «А если у меня пара сотен?» «Если пара сотен, значит, повезу за пару сотен. Только видится мне, чувак, что у тебя есть поболее 200». «Хорошо, поднимай машину», – согласился Роджер и полез в тайные карманы выгребать наличность. Пилот больше не стал капризничать, и они взлетели над крышами, затем сделали круг над близлежащими каньонами. И когда машина выровнялась, Роджер передал пилоту толстую пачку денег. «Вот, возьми. Здесь 8 с чем-то тысяч». «Совсем другое дело, чувак!» – усмехнулся тот, запихивая деньги в небольшую сумку на молнии. «Так куда вас теперь везти?» «Нужно оторваться от погони. Давай туда, где никому не придет в голову нас искать», – сказал Роджер. «Хотя...» «Что хотя?» «Нужно ссадить даму в цивилизованном месте, где есть дорога и все такое». «Хочешь от меня избавиться?» – усмехнулась Эмма. «Да, мне твои проблемы ни к чему». «Ничего не скажешь, рыцарь. Давай, водила, отвези меня на 15-е шоссе. Там я не потеряюсь». «Как скажете, мадам». «Уже не чувиха?» «Уже нет». «Теперь этот рейс оплачен», – ухмыльнулся пилот. Потом снизился, насколько было возможно, и вертолет понесся над самыми верхушками пыльных холмов и скальных нагромождений. Машина раскачивалась на волнах нагретого воздуха, но пилот продолжал прижиматься к поверхности, чтобы, насколько понимал Роджер, уйти с экранов диспетчерских радаров. Они летели минут 20, пока внизу не промелькнула серая полоса шоссе с ползущими по ней похожими на жуков автомобилями. «Вон там, возле заправки», – сказала Эмма. «Хорошо, мадам. Посажу за павильоном, чтобы пыли было поменьше». Они снизились до нескольких метров. Вертолет на мгновение замер, вздымая протуберанцы красноватой пыли, а затем коснулся лыжами обнаженного грунта. Эмма легко соскочила на землю и помахала Роджеру рукой. Тот помахал в ответ, и вертолет снова рванул вверх, поворачивая на юго-восток. «Ничего так, чувиха! Ноги красивые! Только что-то с ней не то», – поделился пилот. Затем вдруг распахнул дверцу и выбросил в каньон сумку с деньгами. «Эй, ты зачем это сделал?» – удивился Роджер. «Затем, мистер, чтобы когда мы прилетим на место, у вас не было соблазна вернуть свои денежки». «Ах, вот как! А вы как думали?» «Так в какое место ты меня доставишь?» «Вы хотели оторваться от преследователя, мистер. Поэтому я отвезу вас к бешеному Джону. У него есть подходящий транспорт, и он доставит вас куда захотите. И никто не сможет отследить ваше перемещение. Даже я не буду знать». «А этот Джон?» «Он забывает все через пару дней. Помнит только давнишние события. А все новое у него не держится». «Полезное качество», – сказал Роджер. «Иногда – да», –